Часть 19. Это все по воде вилами писано. Одна догадка другой стоит. Все эти предположения, умозаключения ничего не доказывают. Один лишь самообман. А планы принцессы обещают вполне осязаемую опасность. А если рискну попытать счастье, а вы сюда с кровушки-то попить, то никто не поручится, что вернусь к жизни. Слишком много голодных смертей повидала моя шкурка. Я более не могу позволить себе помирать. Но не даже одна смерть угроза. Тело истощено, даром что в желудке переваривается тропикалиск. А отрицать это расчёта нет. Того и гляди, деве придется не только лицезреть, как я раслечусь на куски, но и чего доброго выхаживать незадачливого вампира. Вот она в чем опасность-то. Однако ж барышня тоже искушала судьбу. Над ней завис Дамоклов меч. Нельзя с таким не считаться. Положим, меня ждет успех. Я отведаю крови принцессы от Циролы, но разве можно сказать, что план ее удастся, и рабой она станет? А вот и нет. Точных цифр у меня нет. А все ж опыт говорит, что частенько чистокровные люди в вампиров не обращаются. Иногда вот сосёшь кровь из человека, и он умирает. Это тебе, считай, повезло. А то ведь он может наполовину нежитью сделаться. Тварью ужасной, ни живой, ни мёртвой. Вот будет жалость-то, коли прекрасная принцесса, краса, несущая погибель народам и странам, не просто помрет, а нежитью полудохлой сделается. Разного рода опасностей и недостатков даже не исчислить. До того их много. Потому предложение принцессы ни в коем разе не назвать отменным. И что самое главное, исход затеи зависит от моих чувств. Хуже и придумать нельзя. Вонзаясь клыками в шейку девы, чтобы кровушки испить, важно помнить. Все это делается не ради того, чтобы голод заглушить, а во благо принцессы Ациролы. Непричастно, самозабвенно. Вот как надо бы на её укусить. Да только смогу ли? Тот раз с канделябром был как порыв. Точно бы рефлекс сработал. Попроси меня осознанно повторить, и знать не знаю, что делать надобно. Это я как на духу говорю. Тропикалиск вот настаивал, что у моей светлости чувство привязанности есть к принцессе Ацироле. Ну а даже коли так, то у меня все едино нет ответа на вопрос, сможет ли привязанность к ней побороть аппетит. Как-никак это дело такое. Никогда не узнаешь, пока мест не попробуешь. Что ни говори, а проверить догадку точно на яд пищу пробовать. Тут подготовиться нельзя. Делать надобно сразу, а что тебя ждет по итогу, никто не ведает. В конце концов, принцесса Ацерола прямо встала, голову отвернула, шею для укуса вытянула, до руки крестом раскинула. «Я, быть может, и дурёха, но все же попрошу вас, суицидмастер», — пригласила она, и в голосе барышни не чувствовалось ни капли тревоги. «Это тонкая и изящная шея». Сквозь прозрачную белизну ее прекрасной кожи виднелись голубоватые жилки. Один их вид уже распалил мой аппетит. Жаль только, надобно подавлять свои желания. «Да был бы дурак таким смелым, когда храбрость-то от силы, а сила от ума! Не дело тебе оставаться человеком! Провались я на этом месте, но ты достойна лучшего!» «Я приложу все усилия, дабы оправдать ваши надежды, владыка!» «Оставь-ка эту манеру речи, принцесса Ацерола. Хоть я и превращу тебя, а все одно лебезить передо мной не надобно. Экая ты девица забавная. Такое время, а умудряешься серьезничать». Услышала барышня мое замечание. «Со смертью Тропикалиска я упраздняю повинность рабскую. Этот верный раб будет последним. Эх, неизлечимый дурак. Чай гордился тем, что был моим единственным прислужником. Вы настаиваете? Тогда как же мне обращаться к вам?» «Как и до этого. Суицидмастер». «Это все, конечно, хорошо, только вот сначала нам двоим надобно пережить укус. А то загад, как известно, не бывает богат». «Заруби-ка себе на носу. Моя светлость обратит тебя в вампира. А значит, ты должна отвечать и вести себя так, чтоб мне не было стыдно. А то вот опять перешла на высокопарный слог, как я погляжу. И что-то давно не слышно смеха. Где ж тот яркий смешок, пример которому тебе дан был?» «А, да, кака...» Уголки губ принцессы задрожали, будто рот свело судорогой. «А мне-то всего лишь пошутить хотелось, чтоб напряжение сбавить. Тревожно мне за ее будущее. Кабы знать, есть ли оно у нее вообще». «Вы только не подумайте ненароком, будто бы я в трепет. То бишь, ты невзначай не докумекой, яко же я менжуюсь. Я доверяю вам полностью. Ой, поверяюсь тебе». «Доверяет она. Глянь-ка». Ты меня, зная, не смеши в такой-то ответственный момент. Людям верить – это в характере добродетелей. А я тебе не человек, чудовище. И я намереваюсь обратиться таким же чудовищем. Желаю сделаться похожей на вас. В одночасье промолвила принцесса Ацерола, возвратившись к своей былой манере речи. Однако ее следующая фраза заставила удивиться. Вряд ли бы барышня заявила этакое во второй раз, как бы на собственной шкуре знала, как это тяжело. «Я желаю стать суровым и могучим, но добросердечным и прекрасным вампиром, как вы!» «Тебе-то уж вся по плечу будет, принцесса Ацерола!» Услышала она в ответ. «Вся та чепуха, что несла дева, пролетела мимо моих ушей. О, кстати, надо бы исправиться!» «Кишот, Ацерола Орион Харт Андерблейд!» «Твое имя Кишот!» Пришлось пояснить в ответ на недоумевающий взгляд барышни. «Смотри ко мне! Чтоб сожрала всех людишек, которые погибли во имя твое! Кусай их, точно целуешь! И как знать, может однажды, обретя бессмертие и прожив долгую жизнь, ты все ж таки встретишь на своем пути великодушного принца!» «Кишот, Ацерола Орион Харт Андерблейд!» Повторила за мной принцесса, точно бы переваривая новое имя, после чего согласилась. «Оно прекрасно, суицид-мастер! Дистопия виртуоза, суицид-мастер! Первостатейное имя! Я несказанно счастлива! Вот увидите, я приложу все усилия и стану величайшим вампиром, что прославит и вас, и данное вами имя!» «Да, ты все верно делаешь. Без добросовестности в нашем деле никуда. Вот, кстати, тебе последний урок. Коли ты несказанно счастлива, смейся вот так!» Почитай, рановато было учить этому деву. Не поспела. Чай еще устоят-то её манера речи. Хотя, кто ж его знает, будет ли у меня другая возможность. Так что ни о чем не надо бы жалеть. Коли мне предстоит дегустация, то, как говорят, приняла яд, вылежи блюдце. Ха! Вырвалось из моей груди. Потому как счастье мое было несказанным. И все вокруг огласил мой раскатистый смех. Голос мой перешел на вибрато, и причиной тому была неописуемая радость. Давно уж хотелось вкусить крови превосходного качества. Но точно так же пришла радость от того, что могу пособить принцессе. «Испей же крови моей!» промолвила Кишот бесконечно прекрасным голосом, и мои клыки вонзились в ее зашеек. Точно сущий пустяк случился. Убил – съел. Убил – полюбил. Можно подумать, что еда и любовь для меня – вещи неотделимые.